Но спокойствия все равно не было. Поэтому за завтраком Жеребякин позвонил Колесову. «Вы не спите?» — спросил он. «А ты можешь спать после таких сообщений?» — спросил Колесов. «Учти, Михаил, что мы пока не нашли этой девушки, а уже потеряли стольких людей и, похоже, очень сильно разозлили чеченцев. Нужно быть готовыми к их ответному удару». «Я всегда готов», — нервно заметил Жеребякин. «Пусть только попробуют сунуться. Я подниму против этих черномазых всю Москву». «Не знаю, не знаю», — сказал Колесов. «Захочет ли Москва сражаться персонально за тебя?» «Ладно, давай подождем до вечера. Но пусть твои люди удвоят усилия, иначе девушка попадет в руки милиции». «Не попадет», — уверенно возразил Жеребякин. «Мы все равно ее найдем». «Увидим. В любом случае будь осторожен. Из дома сегодня никуда не выезжай. И никого не принимай, кроме меня». «Ну, и так никого не пускаю», — угрюмо признался Жеребякин. Он пошел принимать душ. Примерно в это время двое его людей, один из которых, Мыльников, был старшим смены охраны, садились в машину, намереваясь выехать к даче Жеребякина. Это была очередная смена охраны, готовая сменить уже отдежуривших охранников. Мыльников сам сел за руль, и «Ауди» довольно быстро выбралась на шоссе. Один из гаишников, стоявший на трассе, резко махнул жезлом в сторону, предлагая превысившей скорость машине прижаться к обочине. Можно было попытаться проскочить, но Мыльников решил остановиться. Он вырулил правее, поближе к деревьям, и остановил машину, ожидая, когда подойдет сотрудник патрульно-постовой службы, задержавший их автомобиль. Мыльников полез за документами, в это время из-за деревьев, рядом с которыми стояла его машина, вышли сразу три человека в масках и с автоматами в руках. Никто не успел даже понять, что именно произошло, все трое подняли автоматы, сотрудник милиции, остановивший машину, отвернулся, и в этот момент они открыли огонь по машине Мыльникова. Несчастный бандит, как и его напарник, не успел даже достать оружие. Их просто расстреляли в упор, а потом добили выстрелами в голову. И вместе с нападавшими убийцами с места происшествия исчез и загадочный сотрудник милиции. Через 2 часа уже в другом конце города, примерно схожим образом, но только без сотрудника милиции, была расстреляна машина с другими боевиками Жеребякина. Жеребякин узнал о случившемся от Колесова, который в этот день словно задался целью портить ему настроение. «Откуда вы все так быстро узнаете?» — спросил его Жеребякин. «Такое ощущение, что вам докладывает сам министр МВД». «Да нет, не он. Просто я привык хорошо платить людям за информацию. Пока твои полоумные придурки устраивают разные цирковые трюки, я получаю информацию. А за нее нужно платить. Лучше бы вы мне сообщили хоть один раз за сегодняшний день что-нибудь приятное», — проворчал Жеребякин. «Что есть, то и сообщаю», — засмеялся Колесов. «Ты сегодня с дачи не выходи. Может, они решили тебе сегодня Варфоломеевский день устроить вместо ночи? Поэтому посиди лучше дома». Жеребякин положил трубку и вспомнил о Борисе. Это был самый опытный его боевик, бывший офицер ГРУ, прошедший Афганистан. Он позвонил ему. «Срочно приезжай ко мне», — приказал Жеребякин, — «и собери всех, кого сможешь собрать». «Теперь им следовало ответить», — подумал он. «Нужно ответить так, чтобы они поняли, он не оставит без внимания ни один выпад против него. Нужно их проучить». Видимо, случившееся на даче не стало им уроком. Борис приехал только через 1,5 часа, но зато он привез с собой 20 боевиков. «Возьми людей и разнеси к чертовой матери этот ресторан «Серебряное копье», — приказал Жеребякин, — «и сделай это прямо сегодня». «Понял», — усмехнулся Борис. «Давно нужно было их потрясти. Я им устрою санитарный день». «Только не переусердствуй. — на всякий случай приказал Жеребякин. — Особенно много не стреляйте. Оставьте возможность для переговоров, иначе потом мы с ними никогда не договоримся.